Ничто, однако ж, не показывало, чтобы между графом и Наденькою существовали особенные отношения. Он был одинаково любезен и с матерью, и с дочерью, не искал случая говорить с одной Наденькой, не бежал за нею в сад, глядел на нее точно так же, как и на мать. Ее свободное обращение с ним и прогулки верхом объяснялись с ее стороны дикостью и неровностью характера, наивностью, может быть, еще недостатком воспитания, незнанием условий света, со стороны матери – слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневные посещения можно было приписать соседству дач и радушному приему, который он всегда находил у Любецких. Дело кажется естественное, если глядеть на него простым глазом. Но Александр смотрел в увеличительное стекло и видел многое. Многое, чего простым глазом не усмотришь. «Отчего, — спрашивал он себя, — переменилась к нему Наденька? Она уж не ждет его в саду, встречает не с улыбкой, а с испугом, одевается с некоторых пор гораздо тщательнее, нет небрежности в обращении. Она осмотрительнее в поступках, как будто стала рассудительнее. Иногда у ней кроется в глазах и в словах что-то такое, что похоже на секрет. Где милые капризы, дикость, шалость и резвость? Все пропало. Она стала серьезно, задумчиво, молчаливо. Ее как будто что-то мучит. Она теперь похожа на всех девиц, такая же притворщица, так же лжет, так заботливо расспрашивает о здоровье, так постоянно внимательно, любезно по форме, к нему, к Александру. С кем, о Боже! И сердце его замирало. «Это недаром, недаром», — твердил он сам с собою. «Тут что-то кроется. Но я узнаю во что бы то ни стало, и тогда горе. Не попущу, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный ядовитый точил лилеи стебелек, чтобы двухутренний цветок увял, едва полураскрытый». И в этот день, когда граф уже ушел, Александр старался улучить минуту, чтобы поговорить с Наденькой наедине. Чего он не делал? Взял книгу, которую она, бывало, вызывала его в сад от матери, показал ей и пошел к берегу, думая, вот сейчас прибежит. Ждал, ждал, не идет. Он воротился в комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Он сел подле нее. Она не поднимала глаз, потом спросила беглым мимоходом, занимается ли он литературой, не вышло ли чего-нибудь нового. О прошлом ни слова. Он заговорил с матерью. Наденька ушла в сад. Мать вышла из комнаты, Адуев бросился также в сад. Наденька, завидев его, встала со скамьи и пошла не навстречу ему, а по круговой аллее, тихонько к дому, как будто от него. Он ускорил шаги, и она тоже. «Надежда Александровна!» — закричал он издали. «Мне хотелось бы сказать вам два слова». «Пойдемте в комнату, здесь сыро», — отвечала она. Воротясь, она опять села подле матери. Александру чуть не сделалось дурно. «И вы нынче боитесь сырости?» — сказал он с колкостью. «Да, теперь такие темные вечера и холодные», — отвечала она, зевая. «Скоро и переедем», — заметила мать. «Потрудитесь, Александр Федорович, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтобы он переделал два замка у дверей да ставню в Наденькиной спальне. Он обещал, забудет того, гляди. Они все таковы, им лишь бы денежки взять». Адуев стал прощаться. «Смотрите ж, ненадолго», — сказала Марья Михайловна. Наденька молчала. Он уж подошел к дверям и обернулся к ней. Она сделала три шага к нему. Сердце у него встрепенулось. «Наконец», — подумал он. «Вы будете к нам завтра?» — спросила она холодно, но глаза ее устремились на него с жадным любопытством. «Не знаю, а что?» Так, спрашиваю, будете ли? А вам бы хотелось?